Николай во время этой речи смотрел на Андрея и не уставал поражаться. Кто перед ним? Признанный полководец? Стратег? Или же действительно изгой? Дезертир по убеждениям? Заметив его взгляд, Рощин кивнул в сторону Ольги. «Это она подсказала мне», — признался он. «Я только взглянул на ситуацию с точки зрения рядового человека с земли». «Не слишком ли глубоко мы копаем?» — высказал свое сомнение Лозин. «Нет, Вадим Петрович, нет». Полвин встал, прихлопнув ладонью по столешнице. «Мы сами творим свою судьбу, не более. Так оно и должно быть. Кто-то сидит, забившись в нору, а мы...» «Если и проиграем, то умрем с честью», — произнес он. «Я не буду сидеть и ждать, пока меня сгонят с земли и пошлют работать на подземный завод во благо порабощения чужих миров. Нет». «Но семьи, Кассия...» «Кассии ничто не угрожает, Вадим», — резко оборвал его Лисецкий, поддержав тем самым Полвина. «Капитуляция — это уже свершившийся факт. Мы оккупированы. А семьи? Семьи мы заберем с собой, чтобы не на ком было отыграться. Пусть оставшиеся валят на нас все. Пусть наше имение сожгут, разорят. Я чувствую, это произойдет так или иначе. Ты как хочешь, Вадим. А я поддержу Николая». Лозин покачал головой, вскинул взгляд на Марию и, заметив, как та едва заметно кивнула мужу, понял. Она тоже пойдет до конца. На лице Ольги было написано смятение, но Лозин не сомневался. Младшая Полвина не отступится ни от своих внутренних убеждений, ни от отца. «Я с вами», — решился он наконец. «Тогда дело за малым». Глаза Николая Андреевича вдруг блеснули непонятной, почти безумной радостью. Осталось выработать план, учитывающий спасение Игоря Рокотова, и осуществить его, пока оккупанты не блокировали столицу.